Шестое. Ты есть безмолвное, сострадательное пространство, в котором эта жизнь, о которой ты думаешь как о своей, развертывается. 36. Время. Одно мгновение есть вечность. Вечность есть сейчас. Когда ты видишь сквозь это единственное мгновение, ты видишь сквозь того, кто видит. Умэнь. Основным заблуждением, сущностным ослеплением является вера в разумных индивидуумов, существующих как обособленные сущности и выступающих в качестве творцов, мыслителей или деятелей каких бы то ни было мыслей, действий или опыта, включая, разумеется, предполагаемого индивидуума, который так думает. Не так уж трудно понять, по меньшей мере интеллектуально, что эта вселенная есть сон, но практически невозможно признать, что тот, кто по идее и должен это понимать, сам является частью сна. Эта вера в собственное «я» представляет собой единственную реальную помеху на пути происходящего восприятия. Рамеш. Эта вера в обособленных индивидуумов, включая индивидуума, которого мы называем собой, часть более масштабной иллюзии пространства-времени. Все, что есть сознание, присутствие, ноумен. То, что воспринимается как проявление, феномен, тотальность пространства-времени, не что иное, как видимость в сознании. Возможность интеллектуального понимания иллюзорной природы индивидуума и отделенности не является для искателей, проведших определенные изыскания, чем-то ужасно сложным или выдающимся. Оба эти понятия выступают функциями идеи пространства. Именно в пространстве вещи, включая индивидуумов, кажутся отличными друг от друга и отделенными. И хотя включение в это собственного индивидуального «я» на самом деле другой вопрос, тем не менее основную идею ухватить можно. В конце концов, ключевая идея, что «все есть одно», присутствует практически во всех мировых религиях и духовных традициях, и именно с ней приходится на какое-то время иметь дело любому духовному искателю. Как я уже говорил, идея о том, что «мы» – одно, противоречит сама себе и затуманена неясным мышлением. Тем не менее, основополагающий принцип понять можно. Ощущение границ, создающих пространственную отделенность в обособленные индивидуальные сущности, есть иллюзия. На самом деле существует только единственность. Когда об этом говорится группе искателей, по большей части можно наблюдать кивающие головы. Конечно же, здесь есть своя сложность. В то время как этот принцип пространственной единственности, иллюзорной природы отделенности всех вещей в пространстве считается в некоторых кругах трюизмом, ясно, что на самом деле и в полной мере его не понимают. Истинное понимание положило бы конец всем вопросам, страданию и исканию. Когда переходят к концепции иллюзорной природы времени и начинают рассуждать о временной единственности, то подобной подкованности здесь не обнаружить, и даже интеллектуальное понимание дается гораздо сложнее. Фразы вроде «не существует такой вещи, как время», или «нет прошлого или будущего, только настоящее» повторять легко, Однако понимание того, что это значит, встречается гораздо реже. Книжные магазины забиты книгами, выносящими на обсуждение ценность жизни в настоящем, в кавычках. Один популярный автор настаивает на том, что прошлого или будущего не существует, есть только сейчас, настоящий момент. В любое время существует лишь этот настоящий момент. Всегда есть только сейчас, сейчас и сейчас. За всяким настоящим моментом идет следующий настоящий момент. Еще больше путанного мышления. Скорее, это переименование прошлого, настоящего и будущего в некое сбивающее с толку сейчас, сейчас и сейчас. Концепция поступательного времени все равно остается. Один настоящий момент следует за другим. Возможно, модель пространственной единственности, которая однажды понятая хотя бы интеллектуально, разоблачает иллюзию пространства, может оказаться здесь полезной для понимания временной единственности, что аналогичным образом обнажит иллюзорную природу времени. Эти концепции идут параллельно.